А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Доброго здравия всему честному народу. Слава богам тресветлым нашим, слава предкам мудрым нашим, слава народу русскому, имя мое Арират. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о дерматитах. Очень многие обращаются с вопросами о неясных проявлениях на коже, которые не удается вылечить никакими медикаментозными средствами, никакими другими средствами. Вроде бы люди уже находятся на правильном питании, вроде бы они применяют какие-то растительные компоненты, мажут эти ранки на коже различными маслами, мазями, и ничего не помогает. Через какое-то время чуть-чуть затихает, через какое-то время снова эти ранки возвращаются. Этим страдают в большей части, конечно, дети, но и у взрослых это проявляется в виде там псориазов, экземов и тому подобного. Так вот, проблема, как ни странно, достаточно банальна. Суть ее заключается в том, что когда выделительная система нашего организма не справляется, а выделительная система — это прежде всего и наш кишечник, это и мочеполовая система, это и дыхательная система, через легкие выходит через бронхи. И в том числе кожные покровы – это тоже часть выделительной системы. Кожа – это орган, который через себя выделяет порядка 84 видов токсинов. Так вот, когда прочие виды выделительной системы не справляются, эти токсины организмом начинают выводиться через кожу. Обладая определенной токсической активностью, эти яды, проходя через кожные покровы, раздражают кожные покровы, и на этом месте появляются воспалительные участки, которые мы можем наблюдать как покраснение на коже. И мы начинаем это сверху чем-то мазать, мы начинаем пить какие-то таблетки для того, чтобы убрать аллергические проявления на коже. Это носит всегда только местный эффект, потому что, нанося какую-то мазь на поверхность кожи, мы лишь временно снимаем местное воспаление, а поскольку токсины через кожные слои продолжают двигаться наверх, то через какое-то время кожа снова воспаляется. Так вот, для того, чтобы раз и навсегда избавиться от этого, нужно понять причину. Основной источник токсинов в нашем организме, их вместилище – это кишечник. В частности, толстый кишечник. И поэтому первое, что в этом случае нам необходимо принимать, это сделать промывание толстого кишечника. С моей точки зрения, наиболее эффективный метод очищения толстого кишечника – это промывание его содовым раствором. Как промывать содовый раствор, вы можете узнать в наших передачах на Народном славянском радио, но вкратце я скажу. Мы делаем 5% содовый раствор, 5% – это 50 грамм соды на литр. Соду обязательно гасим, потом доводим общий объем, если для взрослого, то это 1,5-2 литров, если для ребенка, там от 200 до 500 миллилитров. И вводим это при помощи либо клизмы груши, либо при помощи кружки эсмарха, если взрослому человеку, через анальное отверстие в прямую кишку. Держим там это насколько можем, потом убираем. Если хватило вам одного и все эти ранки ваши побледнели, замечательно. Если нет, то тогда делаем курс до 10 промываний. Помимо с промываниями кишечника, обязательно нужно скомпенсировать наше питание и сделать его правильным. Что значит правильным? Это значит, чтобы в питании в нашем отсутствовал все, где есть сахар, отсутствовало все, где есть современная пшеничная мука, отсутствовало все молочное, за исключением кисломолочного, изготовленного из домашнего молока. Отсутствовала картошка, отсутствовали вредные грибы, кроме полезных. Полезные, я имею в виду лисички, шиитаки и тому подобное. Их там порядка 30-40 видов на всей планете. Отсутствовали дрожжи, отсутствовал алкоголь. Только в этом случае можно говорить о том, что мы питаемся здоровой пищей. В ней должно присутствовать как можно больше растительной пищи. Недавно был такой случай, тоже люди говорят, мы питаемся, в принципе, здоровой пищей. Я просмотрел диету, там присутствовали сырнички, и блинчики, и прочие какие-то печености из пшеничной муки. Присутствовали бананы, которые тоже русскому человеку нежелательно употреблять. И скорректировав питание, убрав всю эту вредную гадость из нашего рациона, плюс промывая кишечник, уже этого будет достаточно, чтобы у детей, у маленьких проходили атопические дерматиты, чтобы у людей, у взрослых проходили псориазы, которые мучают их с самого раннего детства. Вот. Итак, с вами был Арират. До новых встреч, уважаемые слушатели, уважаемые зрители Народного славянского радио. Счастливо, успехов всем. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.